Глава 7. Когда я вернулась, Олег сидел на веранде и, по злому выражению Клары Ивановны, малевал. Заметив меня, он отложил кисть и поднялся мне навстречу. «Где ты была?» Его голос не оставлял мне шансов тихо ускользнуть, сделав вид, что ничего не произошло. Муж был в бешенстве. Должно быть, он долго просидел здесь с мольбертом, дожидаясь моего возвращения. Когда Олег впадает в выступление, глаза у него из светлых становятся белесыми, а угол рта судорожно подергивается, будто он ежесекундно предпринимает попытку улыбнуться и раз за разом терпит поражение. Сейчас на него снова напал тик. Такого не случалось еще ни разу за это лето, и я надеялась, что на этот раз все обойдется. «Где ты была?» — повторил он, конвульсивно улыбаясь мне правой половинкой рта. «В лесу». Я постаралась, чтобы мой ответ прозвучал спокойно и не вызывающе. «Ты была не в лесу». «В лесу». «Не смей мне врать». Он приблизился вплотную, схватил меня за руку, наклонился ко мне и задышал мне в ухо. «Не смей мне врать, поняла? Посмотри мне в глаза, посмотри, посмотри!» Бормотание Олега всегда действовало на меня парализующе, а взгляд его белых глаз ужасал так, что я готова была признать за собой любые грехи, лишь бы он перестал изводить меня и требовать, чтобы я смотрела на него. Случись мне превратиться в героя книжки, я стала бы глупой обезьяной из племени бандерлогов, что безропотно идет прямиком в пасть к удаву Ка, выписывающему перед ней круги в мраморных развалинах. Наверное, тем, кто не переживал подобного, сложно понять, как один человек может так легко подчинить себе волю другого. Но мне казалось, что если я немедленно не послушаюсь приказаний мужа, случится что-то очень плохое, что-то страшное, о чем нельзя даже думать, чтобы ненароком не накликать. Олег пугал меня, и я замечала, что Федя тоже боится отца, когда он становится таким. «Смотри на меня, паршивая врушка!» Я бы посмотрела на него, и все закончилось бы как обычно, но... Но за последние 2 часа со мной что-то произошло. То, что как будто подвело итог изменениям, понемногу накапливавшимся во мне за неделю. Эта фраза, брошенная почти незнакомым человеком, женщина, которая бескровно вскрывает банку со шпротами, легко научится водить машину. Она что-то разбудила во мне. Ведь я действительно управляла автомобилем. Я, которую считают ни к чему не пригодной, и постоянно напоминают об этом, чтобы не забывала. И еще я нашла подземный ход и выбралась из него. И у меня есть свой домик в лесу. И я научилась открывать банку со шпротами без того, чтобы забросать ее содержимым окрестности и отрезать себе полпальца. Наверное, все это звучит смешно, но я была калека, обреченная на неподвижность, которая неожиданно для самой себя вдруг обнаружила, что делает крохотные, неуверенные, но самостоятельные шаги. И еще. Стыдно сказать, но я чувствовала, что нравлюсь мужчине, который разрешил мне сесть за руль своего джипа и подбодрял, пока я вела его машину. От этой мысли становилось неловко, как будто я думала о чем-то запретном, и очень приятно. Я так давно не была с мужчинами наедине, что совсем забыла, каково это — нравится. Все это перемешалось у меня в голове и вызвало цепную реакцию. Во мне тихонько начало вскипать возмущение. Вместо того, чтобы подчиниться, я отошла к краю веранды и встала спиной к перилам. «Подойди сюда и не смей мне врать!» «Это правило распространяется только на меня?» — тихо спросила я, избегая смотреть мужу в глаза. «Или и на тебя тоже?» «Что ты несешь?» «Не сметь врать. Это и к тебе относится, правда?» Чуть смелее повторила я. «А ведь ты соврал мне насчет машины». Олег, направившийся было ко мне, остановился в трех шагах, словно наткнувшись на препятствие. «Какой еще машины?» Он прищурился, разглядывая меня, словно желая убедиться, что перед ним и в самом деле его жена, а не другая женщина. «Нашей машины, Олег. Ты сказал мне, что я разбила подвеску, когда провалилась в яму. Но после того случая ты не отвез ее в автосервис, не так ли? Сам ты не мог бы починить ее. А машина с разбитой подвеской ездить не в состоянии. Из всего этого я делаю вывод, что ты сказал мне неправду, и с подвеской ничего не случилось». Олег помолчал. Губа у него дергалась уже тише. «Я ошибся», — ровно сказал он, не сводя глаз с моего лица. «В самом деле, сейчас вспомнил. Подвеска оказалась довольно крепкой». «Вот как? Тогда почему же ты попрекал меня изувеченной машиной следующие 3 месяца и рассказал маме и тете, как я испортила почти новый «Опель»? Разве ты не понимал, что они мне этого никогда не забудут?» «Твои отношения с матерью меня не касаются», — холодно сказал муж, — «и прекрати истерику». «Истерику?» Я говорила так тихо, что меня вряд ли можно было услышать за 10 шагов. «Ступай в дом. Я потом поговорю с тобой». Услышав это, я возликовала. «Отсрочка. Не знаю, что такого я сказала, но наказание, кажется, откладывается, а может быть и вовсе отменяется». Я проскользнула мимо мужа, стараясь не прикасаться к нему, но и не обходить стороной, и зашла в дом. На полке валялись грязные ботинки Клары Ивановны, и только легким помешательством от собственной храбрости я могу объяснить ту идею, которая закралась мне в голову, пока я смотрела на них. Как выяснить, чем мой муж шантажирует нашу покровительницу? Будь у меня деньги, я наняла бы частного сыщика. Но денег не было. Значит, мне самой предстояло стать частным сыщиком. Я задумала залезть в комнату Клары Ивановны и обыскать ее. Возможно, там ничего не окажется, но что, если я обнаружу то, что поможет мне найти разгадку? К сиделке никто не заходит. И ее дверь единственная, которую запирают в этом доме. Если она что-то и прячет, то именно там. Еще неделю назад даже бледная тень этой мысли не могла бы посетить меня. А сейчас я вовсю обдумывала, как мне попасть в святая святых этого дома. Сделать копию ключей? Украсть ее собственные? Идя по коридору, я с каждым шагом все яснее осознавала, что это невыполнимо. Проходя мимо закрытой двери на первом этаже, я замедлила шаг, прислушиваясь, и, наконец, остановилась совсем. Интересно, там ли Клара Ивановна? Что, если постучаться? Пойти и незаметно стянуть ключи со стола, отвлекая ее болтовней? Нет, глупости. Меня даже не пустят внутрь. Я сообразила, что понятия не имею, как сейчас выглядит комната сиделки. С той поры, как умер старый Гейдман, Клара Ивановна переселилась со 2-го этажа на 1-й и перестала пускать к себе. Наверное, на то есть причины. Чем дольше я стояла возле двери, тем сильнее мне хотелось попасть внутрь. В конце концов, ступая на цыпочках, я бесшумно подкралась к ней и положила ладонь на изогнутую кованую ручку. Нажала на нее, и внутри негромко щелкнула задвижка. Дверь приоткрылась. Что, так просто? Не может быть. Но она и впрямь оказалась не заперта. Неужели Клара Ивановна не допускала и мысли, что кому-то из нас придет в голову залезть к ней? Я быстро протиснулась внутрь в узкую щель, отчего-то боясь приоткрыть дверь шире, и осторожно закрыла за собой. Поразительно, какой несложной при ближайшем рассмотрении оказалась эта задача. Я огляделась. Обитель сиделки выглядела на удивление пристойно и скучно. Широкая кровать, письменный стол у окна без единой бумажки, зато с чернильницей древнего вида, потрескавшийся комод, худой шкаф-гардероб и тумбочка. Вот и вся обстановка. Старые пожелтевшие обои в полоску, на свободной стене красный ковер с геометрическим рисунком. Я была так разочарована, как если бы подземное логово дьявола на поверку оказалось бы благоустроенной комнатой с кондиционером, телевизором и желтенькими стикерами на холодильнике. Не забыть купить душу у Н, переписать контракт с Сальери, выкинуть ветчину не позже 11-го. Где черные псы, изрыгающие пламя? Где клубки шевелящихся двухголовых гадюк? Где камин с дьявольской золой? Забыв про осторожность, я торопливо обыскала ящики письменного стола. Документы на дом, какие-то счета и еще. Бог мой, да наше летнее жилье недешево обходится, Кларе Ивановне. Я выдвигала один ящик за другим и задвигала обратно. Стоило только убедиться, что ничего секретного он не содержит. Косметика, записные книжки, куча обломков от карандашей. Не знаю, что я надеялась обнаружить, но вещи Клары Ивановны были безупречны, как у старой девы, которой она и являлась. Покончив со столом, я решила перейти к шкафу. И вдруг услышала знакомые шаги в коридоре. Сиделка. Заметавшись, я чуть не сшибла чернильницу, но в последний момент успела поймать ее на краю стола. Господи, что же делать? В тот момент, когда изогнутая ручка уже начала опускаться вниз, я бросилась на пол и заползла под кровать, забилась к стене, молясь, чтобы меня не заметили. Бахрома покрывала покачивалась, но Клара Ивановна, к счастью, не обратила на нее внимания. Прижавшись щекой к полу и чувствуя дуновение сквозняка, я смотрела, как мимо кровати шаркают стоптанные розовые тапочки с помпонами. Они остановились, и сердце у меня бешено заколотилось. Кряхтя и что-то бормоча себе под нос, сиделка наклонилась. Перед моим лицом мелькнула худая белая рука в браслетах и подняла с пола обрывок бумаги. Тапочки прошли дальше и скрылись из зоны видимости.